Глава 252. Проклятая доброта. Широчка, значит, правда, что ты занимаешься всякой ерундой? Первое, что сделала король демонов, это потребовало объяснений. В отличие от ее обычного игривого настроения, в данный момент у нее мрачный подавляющий голос. Что сделаешь? Похоже, именно такой голос у короля демонов был изначально, прежде чем она деградировала благодаря одному из моих клонов. Действительно, такому мог поклоняться Балта, трясясь от страха. Рядом с текущим королем демонов очень мало людей могли бы не бояться. И для того, чтобы не бояться, требуется мощная решимость. Если бы пытались напугать не меня, то у них бы даже получилось бы, наверное. Вот только я одна из тех, кого не запугать. Не отвечая на вопрос короля демонов, я открыла свои глаза. Лицо короля демонов на мгновение исказилось, но это и все. Она выдержала страх, исходящий из моих глаз. «Что ты задумала?» «Очень холодный тон. В зависимости от ответа, ты так просто не отстанешь. Такое у меня сложилось впечатление». «Секрет!» Сказав это, я ткнула пальцем в Кура, таким образом перенаправив внимание короля демонов, которая тотчас же бросилась в атаку на него. «И что это значит?» Кура спокойно стоит на месте, сложив руки. Его лоб нахмурен. Явно он раздумывает, стоит отвечать или нет. «Мы зашли уже слишком далеко, так что секреты равносильны предательству». Кура тяжело вздохнул и открыл свой рот, как будто смирившись. «Начну с главного. Деградация душ, циркулирующих в мире, стала кошмарной». «Эй, разве переходить сразу к выводам – это не слишком? Разве может кто-то понять, услышав только это?» «Настолько кошмарно?» «Одна такая есть. А? А король демонов что, всегда умела так быстро все обдумывать? Или что?» Может, в момент, когда она становится серьезной, она умнеет, или типа того? Часть душ уже находится на грани разрушения. Почему ты скрывал это от меня? А если бы и сказал, что изменилось бы? Такая неприятная атмосфера, напряженная тишина. Ох, как неприятно, могу я уйти? Нет? Ладно, тогда остаюсь. Скажи честно, те действия, которые я предпринимаю как король демонов, смогут ли полностью восполнить энергию МА? «Это невозможно». Кура ответил мгновенно. Король демонов сидит, опустив голову. Ее плечи трясутся. Для нее, ставшей королем демонов, как много потребовалось упорства и как много надежд она на это возлагала, я даже представить не могу. Вот только та, кто так долго почитала волю богини, смотрела на мир со стороны так долго и впервые решила что-то сделать, нарушив волю богини. Для короля демонов, который поклоняется богине более многих, это потребовало действительно огромных усилий. Мало того, она к тому же знала, что, став королем демонов, она практически наверняка умрет. Вот тут мне и нужно указать им путь. В таком случае надо разрушить систему. Для этих двоих, которые сейчас находятся в тупике, мое предложение должно стать спасительной соломинкой. Я в этом уверена. Они должны радостно за него ухватиться. Что ты имеешь в виду? Энергия, используемая для поддержания системы, тратит около 90% всей энергии. Грубо говоря, если добыть еще 10%, а после разрушить систему, то мы сможем выйти на требуемый уровень энергии МА. Это же просто. Эту систему создала порочная до самой глубины своей души Д. С этим нельзя справиться прямым наскоком, но всегда есть обходной путь. Учитывая характер Д, она наверняка оставила где-то скрытую дырочку, до которой обычными методами не добраться. А это вообще возможно? Широчка, а это можно сделать? Эти двое смотрят на меня. С одной стороны с сомнением, с другой с надеждой. Возможно. Ради этого мне пришлось принести в жертву многих из тех, кого Кура изолировал. Это вообще-то неправда, но и не совсем неверно. Так что если я скажу только это, то Кура домыслит остальное сам и в итоге сделает неверные выводы. Вот значит, зачем ты это сделала. Вот, полюбуйтесь, как я и говорила. Я все подготовила самостоятельно. Все, что осталось, это добыть оставшиеся 10%. Кроме того, чтобы покрыть возможную ошибку в расчетах, нам потребуется добыть 15% МА энергии. Как этого достичь? Развязать войну невиданных в истории масштабов. План, над которым сейчас работает король демонов, должен быть расширен еще больше. Есть еще одно. Расширить масштаб войны. Кроме того, убить героя. Кура отреагировал на это, дернувшись. Все верно. Кура отреагировал на слова об убийстве героя. Вот только здесь я не могу отступить. Перед разрушением системы требуется разрушить систему героев. Благодаря энергии, собранной в системе героев, я ожидаю увеличения энергии на 3%. Хотя 3% и кажется мало, но в реальности это огромный массив энергии. И я хочу забрать ее, неважно как. Кроме того, если я избавлюсь от героя, то шансы короля демонов на выживание вырастут. Герой существует для уничтожения короля демонов. Это закон, и разница в способностях не важна. Король демонов всегда будет побежден героем. Даже если текущий герой будет побежден, тогда следующий или следующий за ним. С каждым поколением героев вероятность выживания короля демонов уменьшается, и здесь не помогут ни способности, ни физические показатели. Система устроена именно так. Я не думаю, что король демонов сможет проиграть герою текущего поколения. Я не думаю, но лучше получить дополнительную гарантию. Я думаю, эта жертва необходима. Причина всего этого – халатность администратора Кура. От моих слов Кура дернулся дважды. Я знаю, я жестоко. Это правда, что если бы Кура сделал то, что надо в нужный момент, то такой ситуации не получилось бы. Вот только Кура никогда бы не смог этого сделать. Как и король демонов, он убогий, который ставит доброту богини выше всего. Из-за этой доброты, как это ни странно, мир и стоит на грани разрушения. Можно сказать, это идиотизм. Вот почему мне надо разрушить это все. Я не лгу им, если система будет разрушена, то энергии, необходимой для данного мира, станет достаточно. Вот только уничтожение системы значит, что все способности и физические показатели будут потеряны. И поскольку они жестко привязаны к душе, то это значит, что эта часть исчезнет. Таким образом, все те, кто имеет множество способностей и высокие физические показатели, получат мощнейший удар при их исчезновении, как получилось с учителем совсем недавно. Я не лгу им, если систему уничтожить, то мир будет спасен. Вот только как побочный эффект этого будут гитакомбы трупов. Я просто умолчала об этом.